Глава 3. Не верю в магию. Торговый караван шел вдоль дороги. Они не переправлялись на ту сторону, потому что это не имело никакого смысла. По этой богатые земли, фермы и зажиточные крестьяне, маги и аристократы, осевшие вои и их семьи, а по той — нищета и черная магия, которая всячески пытается искоренить тайный сыск. «Не существует магии!» Господин Лоптой вправду оказался хорошим знакомым семьи Гарая. «Байки. Я сейчас, конечно же, имею в виду черную, о которой в последние годы столько говорят. Представьте сами, если бы она на самом деле существовала. Как тяжело приходилось бы тайному сыску. Их работа и заботы — оберегать честных граждан от напастей магического плана. Но я не слышал, чтобы о них говорили». Разве что как мы, тихо, шепотом, надеясь, что не услышат. Он громко и весело рассмеялся. «В диких деревнях старухи-бабки еще практикуют черную магию», — заметил худощавый маг. «Я слышал много страшных историй от людей, которые имели несчастье попросить у них помощи. Юные дурочки мечтают о любви и идут за приворотным зельем, забывая, что оно выжигает сердце до черноты». И привороженный умирает спустя несколько дней после того, как заплатит ведьме. «Полно вам, пару дней. Видел я одного, который успешно, пусть и несчастливо, прожил десяток лет». Вклинился в разговор еще один голос. «У бедолаги разум вернулся. А ничего не поделать. Надежно женат по всем обрядам. Вот спустя пяток лет и пошел ко дну на лодочке во время рыбалки. А сам ли, по своей воле или по судьбе, то уж нам знать не дано». Я закрыла глаза и сильнее прижала к себе сумку. В телеге было немного людей, но на меня все равно не обращали внимания. Всех занимал важный разговор. И я бы в нем с радостью поучаствовала, ведь могла рассказать много интересного не только о ведьмах, но и о самой магии. Только вот нельзя этого делать. Опасно. «Ходят разговоры, что как только место главы тайного сыска занял господин Тилайят, очень многое изменилось. Вы же помните ту чудовищную историю с покушением на его величество? Зачинщики так и не были арестованы. А вот господин Тилайят сумел отыскать всех и сурово наказать». «А может, я почти перестала дышать, вслушиваясь в каждое слово? Может, именно здесь я смогу отыскать истину? Вдруг мама и была среди тех, кто устроил покушение? Поэтому мы с ней бежим ото всех. Но если так, то тогда любое наказание будет справедливым. Никто не имеет права поднимать руку на короля. Это против всех законов морали и магии. Мама, неужели ты оказалась вовлеченной в это?» Воздух холодил кожу. Я едва сдерживала слезы, жмурясь изо всех сил. Не привлекать внимания. Молчать, не выпускать магию. «Жителей глубинки можно понять. Там не всегда есть хорошие маги и лекари. Им приходится обращаться к тем, кто обещает спасение. Если бы его величество чуть больше внимания уделял внутренней политике...» «Тсс!» — оборвал господина Лопто маг. «Не забывайте, что у всего есть уши, а его величестве или хорошо, или ничего». Воцарилось неловкое молчание. Все понимали, что с одной стороны могут говорить о чем хотят, а с другой — оказаться в застенках тайного сыска — не лучший из вариантов закончить жизнь. «А я не верю в магию», — разрядил обстановку Гарай. «Ну как, магия может существовать? Я даже спорить не буду. Видал фокусы разные. Мне вон зуб шарлатан вылечил. Но разве то магия? Магия — это как в легендах, когда горы двигали и солнце гасили. И тайный сыск, тьфу, дело делает, но бессмысленное. Нет магии, потому что я в нее не верю. Давеча были в лавке у этого. А ты факторика. Во! Ну, разве ж это магия? Поделки мастерит. Хорошие, полезные поделки. Но толку-то? Денег зато берет, как за чудеса. Лампы чудные. Это да. А остальное? Тьфу, а не магия». Я приоткрыла глаз и увидела, как все стали снисходительно улыбаться. Что взять с неотёсанного деревенщины, который раз в месяц навещает родственников в дремучей деревне? Хотя сам уже давным-давно перебрался в город. Нет у него в голове ничего путного. А раз нет, то и спорить не стоит. «Друг мой, Господин Лобто наклонился к нему и похлопал мужчину по колену. «Конечно, в магию можно не верить, но она есть. А вот если мы перестанем верить в черную магию, то мир станет чище». Я опять закрыла глаза. Мне не было страшно, ведь черной магией я не обладала. Хоть маме и приписали такие способности. Я была травницей, хотя теперь выяснилось, что не потомственной. Как мы всегда говорили, и то, что лично моя магия была сильнее, чем то, что я видела до этого, ничего не значит. Мне просто нужно научиться ею управлять. Вот и все.